О природе чувств. О мыслях много чего всякого разного можно наговорить, завалив их целой горой других мыслей. Ощущения тоже весьма благодатная тема, вещи, предметы, закаты, рассветы. А вот о чувствах слов у нас на удивление мало. Мозги как-то отказываются двигаться в этом направлении, пасуют и пребывают в замешательстве. Ибо словами чувства, конечно, можно кое-как выразить, но лучше чувство один раз прочувствовать, нежели 100 раз о нем подумать. И там, где словам тесно, чувствам просторно. Однако деваться некуда. Кроме слов у нас ничего нет. Первое. Мысль судит о других по себе, посему она не годится для изучения чувств. Мыслями за чувства не ухватишься, ибо это совершенно другая природная стихия, кардинально отличающаяся от мыслей. Чувства аморфны, текучи, длительны, оттого им чуждо любое определение. Они всегда символизировали стихии воды. А лучшая метафора чувства – волна на поверхности океана. Ну, как будет мышление изучать чувства? Сначала оно начнет делить одно большое чувство на сотню маленьких, наделяя каждое своим названием и определением. Потом мышление начнет образование пар вроде слабые и сильные. Затем выстроит иерархию чувств от простых к сложным. На этом изучение чувств закончится. Об этих умственных упражнениях можно узнать в любом учебнике по общей психологии. Методами, которыми действует мышление, можно исследовать реальность, где все поделено, названо, подсчитано и расставлено по полочкам. Поэтому мысль изучает различные параметры чувств, время жизни, силу и так далее, что довольно бесполезно. Больше мышления ни на что не способно. В пределах нашей аллегории следует изучать не длину, ширину и высоту волны, но воду, из которой волна создана. А как это сделать? Неведомо. Что касается причины волны, то мысль придет к выводу, что такова имеет место быть, но она, опять же, недоступна для понимания. В означенном примере этой загадочной причиной является поднимающий волны ветер. У верующих это Бог, у психологов? Психологи изучают свойства волн, об изучении воды и ветра речи не идет. Вот только зачем нам нужен весь этот словесный хлам? Он не приближает нас к познанию природы чувства. Даже в первую очередь интересуют ответы на следующие вопросы. Что такое чувство? Из чего чувства сделаны? Чем чувства отличаются от мыслей? Чем хорошие чувства отличаются от плохих чувств по своему составу? Что мы изучаем, когда говорим, что изучаем чувства? Вдруг мы не чувства изучаем, а свои мысли по поводу чувств? И это совершенно психологические вопросы, на которые психологи, меж тем, совершенно не в состоянии ответить. Мы же не спрашиваем у психологов, чем серотонин отличается от дофамина. Однако похоже, что психологов вопросы «что», «из чего» и «чем» не интересуют. Чувств самих по себе, как в учебниках по психологии, не бывает. Чтобы чувство стало чувством, его нужно почувствовать, то есть засвидетельствовать. Поэтому одно и то же чувство чувствуется разными людьми по-разному. О природе чувств известно не так много. Попытаемся сделать это, сравнивая их с мыслями. Второе. В эволюционном отношении чувства намного древнее мыслей, которые являются недавним изобретением эволюции. Чувства произошли из ощущений органов чувств, поэтому имеют нечто общее с ними. Мало того, ощущения являются основой, на которой проявляются чувства. Аристотель по этому поводу выразился следующим образом. Относительно любого чувства необходимо вообще признать, что оно есть то, что способно воспринимать формы ощущаемого без его материи, подобно тому, как воск принимает отпечаток перстня без железа или золота. То есть чувства не только возникли в результате естественного отбора из ощущений, но проявляются не сами по себе, а из ощущений и посредством их. Чувства – это процессы в нервных клетках, возникающие как реакция от ощущений на окружающие раздражители. Они биологически оправданы, ибо необходимы для жизни, сигнализируя нам о соответствии среды обитания нашим ожиданиям или предпочтениям. Положительные чувства говорят о том, что реальность нас устраивает, все хорошо. Отрицательные сигнализируют о непорядке, вреде, опасности. Таким образом, чувство есть приспособительный механизм, способствующий выживанию отдельной особи и вида в целом. Чувство протекает наряду и совместно с физиологическими изменениями. И это ответ организма на воздействие внешний – мир, и внутренний – тело, среды. Вот и Декарт был уверен, что чувства порождены физиологическими процессами. Чувства, в отличие от мыслей, не умеют считать, зато в их распоряжении весь гуморальный арсенал воздействий. Ученые считают, что для появления чувства необходим окружающий мир, однако в сновидении, которое вовсе не является окружающим миром, обязательно есть чувство, в чем мы, вопреки ученым, убеждаемся каждую ночь. Третье. Если мысли варит кора головного мозга, то чувство производит его нижние отделы, например, лимбическая система, да и все периферии вместе с железами внутренней секреции. В общем, если мы думаем головой, то чувствуем, как говорят, сердцем. Это указывает на то, что в образовании чувств участвует вся нервная система. Чувства телесны, они накрепко связаны с телом. Мы можем разрыдаться от обиды, и тогда начинают интенсивно работать слезные железы, а слезы текут из глаз по щекам. От радости мы смеемся, а для этого нужен хотя бы рот. От стыда человек краснеет, потому что расширяются капилляры кожи лица. При этом мы можем покраснеть только до корней волос, поскольку краснеет лицо, но не вся кожа головы. В то же время у страха глаза велики, потому как веки в этом случае раскрываются шире. Есть и совершенно неопределенные чувственные обстоятельства, когда нам тяжело на душе или когда наше сердце уходит в наши пятки. Поэтому мы говорим «тревожно на сердце» или «радостно в груди». И действительно, сложно покраснеть от стыда, если нет щек. Оттого чувства более материальны по сравнению с мыслями. В связке чувства тела главнейшую роль мистики отводит сердцу. Можно найти десятки и сотни примеров, где сердце объявляется средоточием чувств. В зависимости от ситуации оно радуется, познает и скорбит, завидует, предчувствует и сокрушается. Любит, верит и прощает, умиляется, скорбит, тревожится и пребывает в покое, словно речь идет не о насосе для перекачки крови, но о разумном существе. Словно сердце и чувствует, и думает. В религии сердцу придается первостепенная роль в качестве телесного органа, ощущающего и познающего Бога. Паскаль. Сердце, а не разум, чувствует Бога. Четвертое. В отличие от мыслей, которые думаются только поодиночке и по очереди, мы можем испытывать несколько чувств одновременно. Например, нетерпение и страх, разочарование и надежду, усталость и счастье. Пушкин ведь пишет: «Мне грустно и легко, печаль моя светла». То есть поэт одновременно испытывает грусть и душевную легкость, а его отрицательная печаль положительно светла. При этом никакого конфликта интересов между противоречивыми чувствами не возникает. Выходит, все чувства дружны друг с другом, и это мышление превращает их в друзей и врагов. Но бывает иначе. Тогда мы говорим: «Не могу разобраться в своих чувствах». А почему? Да потому что мы своими мозгами лезем в сферу чувств, чтобы наводить там чуждые чувства мозгоправные порядки. Результаты бывают разные. Пятое. Если мысли одномоментны, мгновенны, то чувство длительное – это процесс. Если мысль – это импульс, частица, то чувство, похоже, имеет волновую природу. Если мысль сравнить с кадром кинопленки, то чувство – это целое кино. И этим чувства похожи на ощущения, от которых и произошли. Чувства могут длиться секунды, минуты, часы, даже годы. Если мысль возникает и в момент возникновения исчезает, то чувства проявляют себя в развитии. Сначала может возникнуть сильное чувство, потом оно постепенно слабеет или сменяется каким-то другим. Чувства могут переходить одно в другое, сменять друг друга. Шестое. Мысли совершенно нейтральны. Чувство всегда какое-то, в широком спектре от чувства сострадания до чувства голода. Все оценки чувств совершают мысли, вернее, мысль «я», о которой разговор ниже. Из биологии известно, что чувства бывают врожденными и приобретенными. Из врожденных чувств можно отметить страх высоты, а из приобретенных – чувство стыда. Однако хотелось бы знать не только о причинах возникновения чувств, но и о том, чем чувства являются по своей природе, то есть о материальном субстрате означенных сущностей. Тогда мы узнаем, чем чувства отличаются друг от друга, динамика их протекания и многом-многом другом. Седьмое. Сильные чувства останавливают мыслительный процесс. Об этом мы уже говорили в главе, посвященной мыслям. Бурные переживания, всяческие экстазы, озарения и прочие штуки всегда протекают на пустую голову. Когда человек счастлив, в голове у него тоже нет ни одной мысли. А стоит только появиться мысли «я счастлив», то счастья уже нет. Оно закончилось, ибо мысль о счастье и само состояние счастья несовместимы. Назовите счастье счастьем, и вы все испортите. Чувства мешают думать. Чтобы принять решение, нужно успокоиться. Или досчитать до 10. Это народная мудрость. А сильные чувства полностью блокируют умственную деятельность, а то, что мы называем личностью, эго, я, в это время исчезает. Да и слово «время» тут неуместно. Время тоже в этот момент прекращается. Оно становится одним очень длинным моментом. Хорошо быть счастливым. Когда счастлив, о счастье не думаешь. Вообще ни о чем не думаешь, ибо в состоянии счастья время и мысли останавливаются. Ты просто паришь в этом потоке лучезарной силы. И если счастье – это проявление Бога, хочется быть к нему поближе. Состояние счастья невозможно описать. Можно, конечно, сказать, что счастье – это когда тебе очень-очень-очень хорошо. Но эта фраза счастье не объясняет. Восьмое. Чувства не окрашивают мысли. Не верьте психологам. Никто ничего не окрашивает. Мышление и чувствование – это разные вещи и процессы, они могут зависеть и не зависеть от своего соседства. Поэтому бывает мысль без чувства, математические расчеты, и чувство без мыслей, мистический экстаз. Сие можно подтвердить существованием болезни настроения, биполярного расстройства и депрессии, когда чувства и мысли не соответствуют происходящему вовне и друг другу. Когда мы думаем о еде, нам хочется есть, то есть испытываем чувство голода. Или нам хочется есть, когда мы думаем о еде. Чтобы думать о еде, нужны мысли. Чтобы хотеть есть, мысли не нужны. И без них есть хочется. Вот таким образом и живут друг с другом мысли и чувства.